630. Матерь Агни-йоги. Приветствую вас, тьму побеждающих и свет утвердивших над ней. Много последователей, но мало борющихся явно и осмеливающихся только дух свой мощи тьмы противопоставить, тем больше и заслуга. Унылые непротивленцы, согбенные и устрашенные темными, ни вы воины, ни вы победители, ни вы собиратели силы огней. Но те, бесстрашно не убоявшиеся выйти в одиночку, помериться силами с тьмою, вы истинные воины света. Вы, вои владыки, вы, любимые мои и мною оберегаемые Яра. Многие уже забыли о нас, покинувших землю. Многие отстали и занялись делами своими, но вы не забыли. Вы помните, вы с нами, но зато с вами и мы, с вами сейчас. С вами и потом, когда сбросите тело, каждое ваше усилие с тьмою бороться нам радость. Каждая победа — улыбка, мы за вами следим и радуемся каждой победе.